Глава вторая. Врач не подвел и приехал вовремя. Он неуверенной походкой подошел к столу и сел в кресло напротив меня после того, как я коротко ему кивнул. Я смотрел на него, нахмурив брови, и мой взгляд заставлял нервничать Давыдова. Он то и дело менял положение тела, а на лбу выступила испарина. Я молчал и ждал, когда Андрей начнет рассказывать. Поднял брови, и он начал говорить. Я поднял информацию в нашей системе, пододвинул ко мне папку с документами из архива центра и выяснил, что 4 года назад произошла ошибка. Я тоже о ней не был в курсе. Виновный попытался скрыть следы своей халатности и... «Мне плевать, в курсе ты или нет», — оборвал его холодным тоном. «Дальше». «Понимаю», — нервно сглотнул доктор. «Вследствие этой ошибки ваш эмбрион действительно остался жив и попал к Вере Прибрежной. Она не знала, что эмбрион не принадлежит ей, ни о чем не подозревая, выносила и родила мальчика. Девушка считает его своим сыном». «Да, но по факту она просто суррогатная мать, верно?» «Ну, если брать аспект науки, то да, яйцеклетка Веры не участвовала в оплодотворении, а значит, она не биологическая мать Богдану, а инкубатор, если можно так выразиться». «А если сделать тест ДНК, мальчик окажется моим?» «Да, ведь набор ДНК взят от вашего сына. Значит, этот ребенок – его близнец, только родившийся позже. Я обязательно проведу проверку и накажу всех виновных в этом деле». «Да, но сына, которому тогда был необходим этот брат-близнец, уже не вернуть. Прошлого не исправить. Но у тебя есть возможность искупить эту ошибку в настоящем». «Как?» – тихо спросил врач, осознавая груз своей вины. «Езжай к Вере. Уговори ее отдать ребенка. Делай, что хочешь. Но она должна отказаться от него в мою пользу». Андрей хмыкнул и поправил галстук. Потом прочистил горло и решился высказаться. «Вы понимаете, что это невозможно? Мать не отдаст своего ребенка». «Так ты объясни ей, что она никакая не мать». «Но Вера уверена, что мальчик – ее родной сын». «Меня не волнует, в чем уверена Вера. Даю сутки. Свободен».